«Сочувствую», — сказал я. «Бывает», — махнул рукой некромант. «Вижу, что хочешь что-то спросить. Но я не знаю, кто такой туман. Тогда кто убийца?» «Уже забыл», — улыбнулся старик, вновь отпив слезы. «Тогда кто такие черные бабочки?» «Сектанты, дураки, ведомые своим глупым богом. Зверобог — мглистая бабочка лжи Чиморра, в те времена была известна как многоликая, лживая и подлая. Проще говоря, в ее адрес много нехорошего шло. Ее проделки так довели других зверобогов, что Невермор бог снов просто выкинул ее из пантеона, разрушил все ее храмы и прошелся кровавым вихрем по ее последователям. Какие раньше были забавные боги! Мы с друзьями переглянулись. Да, он мог это сделать, признали мы все. Зная Невермора, а я, как ни странно, знаком с этим типом, полагаю, что подобное он вполне мог совершить. Хотя думаю, его очень сильно достали, раз он даже убивать пошел. Вот блуждая и прячась, эта тварь дождалась, когда власть зверобогов уйдет, но беды ее на этом не закончились, продолжил Яхан. Новые боги очень не взлюбили зверобогов, потому бабочке пришлось скрываться и таиться от всех. Так и создала она секту себе, и научила своих слуг перевоплощаться. Доппели, глупые создания. Почему закрыли врата из города? Потому что боялись заразы. Умерла война, у них не было времени разбираться с эпидемией, но и позволить зараженным выбраться они не могли. Потому и закрыли. Думали, потом разберутся, но так и не открыли, несмотря на то, что прошли века. Забыли они о нас. Что же, это подтвердило наши предположения. Расскажите о докторе Абрахаме и шерифе Гасконе. П.Ф., старик фыркнул. Правильно думаете. Но я не помню, кто из них отпил коньяка. Хорошо, улыбнулся он. Доктор был хорошим специалистом. Лечил даже нищих и бродяг. Не отказывал в помощи, но были у него проблемы с алкоголем. Большие проблемы. А шериф, честный и неподкупный человек, который никого не боялся. Но он был заядлым игроком, потому влезал в огромные долги. Да и бабник он был тот еще. Сами думайте и решайте, а я уже набегался. Мы переглянулись. Технически полезной информации мы не получили. Да, это нам поможет, но все равно частично это мы и сами узнали. Он лишь подтвердил наши слова. Как можно отрезать туман от источника? Спросила Алиса. Невозможно. Разве что временно. Он повернулся к девушке. Затопить шахту. Там рядом протекает подземная река. Но рано или поздно контакт он восстановит. Отлично, обрадовалась Ванда. У нас есть шанс. Но затопление приведет к открытию дверей, добавил старик. Врата поддерживаются давлением воды. Затопление шахты ослабит давление и откроет врата. Через сколько? Часов 20, наверное. Думаю, нам этого хватит, нахмурилась Алиса. Благодарю за ответы. Надеюсь, теперь вы оставите меня в покое. Старик взял плед с полки и укутался. Я устал. Почему последней жертвой стала Джина Визель? Задал я последний вопрос. Старик вздрогнул. Бутылка в его руке чуть не выпала. Он поднял голову и посмотрел на меня. В глазах его что-то читалось. В эмоциях была сумятица, странная нерешительность, испуг. Она была важна, тихо сказал старик. Увидишь в доме ее матери. Уходите. Благодарю, я поклонился. Народ был в норме, поэтому мы направились к выходу. Реакция старика была интересной. Да и совет, он уклонился от прямого ответа. Значимость этой девушки гораздо выше, чем кажется. Она не просто последняя жертва. Она была выбрана специально. Убийца, вероятно, был загнан в угол, раскрыт, потому дождался самого удобного на тот период момента. Он сильно рисковал, и все же был казнен и не успел. Но девушек он выбирал тщательно. «Эй, вампир!» — позвал меня Яхан. «Возьми!» — он кинул мне шляпу. Ее хозяину она все равно уже не нужна, да и от него только шляпа и осталась, — улыбнулся некромант. «Удачи!» — кивнув, я последовал к друзьям. «Шляпу мне вот дали. Шляпа — треуголка. Темно, серого цвета, слегка потрепанная, с торчащими сзади нитками, но довольно удобная и смотрится неплохо. Шляпа собирателя голов. Тип – боевая одежда. Ранг – фиолетовый. Прочность – 87 Я-50. Защита – 5. Меткость – плюс 30. Позволяет видеть сквозь туман. Сопротивляемость иллюзиям и ментальному воздействию плюс 10%. Дальность действия и эффективность поисковых умений увеличивается на 30%. Требования – уровень 70. Скрытность – 700. Сила 300, выносливость 100. Собиратели голов – это профессиональные охотники на чудовищ. Они сильны, незаметны и смертоносны. Идеальные убийцы тварей всех мастей. Они основали свою обитель в мертвом городе Дункильхит. Очистив город от тварей, они сделали его своим домом, как свидетельство их удивительной силы. Такие шляпы имели тайные агенты этой организации. Они находили шаткий баланс между незаметностью и смертоносностью в бою. Шляпа помогала собирателю раньше замечать врага и выслеживать добычу. Вау! Давно я не получал таких полезных вещей. Алиса немного рассказала об этих собирателях. Предшественники охотников на тьму, теми, кто за мной охотится. В этот город прибыл один такой собиратель, и я держу в руках его шляпу. Очень полезная вещь для сенсора. Прибавка к меткости довольно ощутима. У меня самого меткости почти нет, я получаю бонус сразу в четкость зрения, но и этого достаточно. Мой капюшон, который мне дал Карвус, дает существенный бонус в мощь магии и скрытность и больше в неузнаваемость, но сейчас это не очень полезно. Мощь мне так вообще сейчас не сильно нужна, да и бонус от одного шарфа вполне неплох. Из-за тумана мои сенсорные силы сейчас сильно ограничены, потому любая прибавка к ним будет ценной. Сняв капюшон и убрав его в инвентарь, я примерил шляпу. Эффект не заставил себя ждать. Обзор вокруг резко улучшился. Туман будто отступил, да и все вокруг стало более четким и ясным. Неплохо. За одной такой плюшкой можно было сюда идти. Я не привередливый, хомяка или жабы у меня нет, потому к вещам отношусь вполне спокойно. Потерялась крутая вещь, жалко и не более. Для меня экипировка – это усилитель, а не заменитель силы, так что я рад даже малым и полезным вещам. Шляпа довольно удобная, хорошо сидит, и спадать с головы не спешит. «Тебе идет, Мор», – сказала Ванда. «В этом костюме и с шляпой ты похож на пирата. Арр, сухопутные крысы», – усмехнулся я. «Да, вещица полезная. Может, и мы себе тут что-нибудь найдем. Демон алчности вами владеет, народ. Алчность – божество всех топовых игроков», – возразила Алиса. «Помолимся же ему», – рассмеялась Ванда. «Умбаса, у тебя свое божество», – дали девушке подзатыльник. «Пф, тогда споем». «Бедная Эйлиситри», – вздохнула Алиса. «С таким жрецом она скоро с ума сойдет, если уже не сошла». «Пошутили, и хватит», — вздохнул Рэй. «Да он прав. Шутки шутками, а у нас дела. Что будем делать с некромантом?» «Пока ничего, я обернулся на магазин. Он не враг нам. Пока. Мы о нем сами ничего не знаем, потому не будем спешить с выводами. Тогда идем. Если нам понадобятся ответы, мы знаем, где его найти. Идем», — я пошел вперед. «Глаз летучей мыши». Умение действительно усилилось. Я теперь вижу дальше и четче. Превосходно. За мной. Глава 19. Свинцовый дождь. Дождь поливал свинцовые семена, посеянные в мертвые тела. Макс Пейн. Добраться до дома доктора оказалось довольно сложно. После того шума, что мы устроили, туман перестал скрываться, и теперь за нами была открыта официальная охота. Обзор стал хуже. И по улицам ходят страшные твари, патрулируют и ищут нас. Мимики скрываются по углам, крупные собаки пытаются взять наш след, да пили превращенные в нас прыгают по крышам, а нежить бродит по улицам с факелами и огнестрелом. Вот в таком положении нам и приходилось действовать. Идти тактикой, ГХ было нельзя. Тут слишком много монстров, да и спрятаться потом от них негде. Найдут в любом случае. потому приходилось аккуратно пробираться по улочкам, мониторить окружение и таиться в темных углах. Благо по запаху нас не найти, но туман точно знает, где мы, потому ведет твари по нашему следу. Нам остается только бежать и таиться. Шляпа просто спасение наше. От нее моим силам идет довольно большое усиление. Умение теперь намного лучше работает, совсем немного, но получается мимиков заранее замечать. Хотя теперь и Рэй более внимательный, с его глазами то, он сам стал присматриваться к предметам, чтобы не пропустить очередной бешеный сундук, людоед. Заворачиваем налево, укрываемся между мешками. Толпа проносится мимо. В этот раз повезло. Глаз показал рядом новых противников. Они приближаются и довольно быстро. Доппели нас вновь нашли. Также есть еще один враг. Его манеру ходьбы я узнал, да и глаз показывает все более четко. Тот стрелок. Он координировал их действия и направлял их по нашему следу, сам при этом держался на расстоянии. Умный ублюдок. У нас появились небольшие проблемы. Эта группа доппели все же слишком близко к нам. Нас пока не обнаружили, но если выйдем из укрытия, то нас найдут. Значит, этих нужно убить как можно быстрее. Они вчетвером стояли на крыше. Убрать нужно быстро. Быстро обсудив тактику, мы начали действовать. Первым начал я. Волна ужаса. Моя сила парализовала их. За спиной у своей копии появляется Рэй и разрубает его. Ванда и Алиса делают то же самое, но тут их атакует моя копия. Штормовая нога заставляет девушек отступить. Рэй атакует мою копию, но ему мешает копия Ванды, переместившаяся скачком. Девчонки уклоняются от магических лучей псевдо, Алисы, стараясь атаковать в ответ, но та очень шустрая. Мощным прыжком я также оказываюсь на крыше. На меня нападает моя копия. От руки, копия я уклонился, схватил его руку и перекинул через себя. Но тот приземлился на ноги, вывернулся и сделал мне подсечку. Кувырком ухожу от удара, поднимаюсь и отскакиваю. Он сблизился с помощью рывка, но нарвался на колено в живот. Мощный удар по шее и противник падает. Лапа дракона. Удар в голову размозжил череп моей копии. Остальные тоже почти справились. Девушки уделали копию Алисы, а Рэй отшвырнул копию Ванды. Повезло, что Рэй свою копию быстро убрал, а то было бы сложнее. Но эти доппели оказались лучше остальных. Они использовали наши приемы. Топорно слегка, но уже что-то. Учатся заразы. Нужно торопиться, в следующий раз нам может так не повезти. Как остальные справились, мы рванули подальше отсюда. Залегли в подворотне. Преследователи удалились. Хорошо. Судя по карте, дом доктора был уже близко, так что мы осторожно добрались до него. Жилище доктора находилось на не самой богатой улице. Тут было довольно тесно, уличка узкая, но примыкает к небольшому парку. Вот только сам дом принес нам очень большой сюрприз своим отсутствием. Сгорел он. От здания остались только сгоревшие бревна, мусор и пепел. Некрасиво получилось. Врагов рядом не было, да и мимиков тут не нашлось, так что мы решили осмотреть пепелище. Ничего кроме пустых обгоревших бутылок тут нет. Беда. Плохо дело, мрачно сказал Рэй. Кто-то саботирует нам работу. Похоже на то, кивнул я. Это может быть непрямым доказательством его вины. Родственники убитых сожгли здание. Другие дома рядом почти не пострадали. Возможно, кивнула Алиса. Но если это так, то у нас большие проблемы. Для ритуала мне нужны личные вещи убийцы. В могиле с ним быть могут, спросила Ванда. Может, а может и нет, вздохнула Алиса. В полиции еще может быть, вспомнил я. Там, где хранятся вещи преступников и доказательства. Тогда надо возвращаться, вздохнул Рэй. А времени и так не очень много. Может, попросим помощи у Ларнея? Можно, кивнул я. Нам все равно нужна поддержка. Сможем ли затопить шахту в одиночку? Нам бы взрывчатки или магии, какой мощный. Ну, там можно и твой удар использовать, мощь та же, добавила Ванда. Тут не поспоришь, но нам нужны доказательства. Неожиданно я услышал шаги, очень знакомые шаги, звенящий звук, шпоры на сапогах, шаг, еще шаг. В тумане появился силуэт идущего к нам человека. Мы переглянулись. Только сейчас я заметил, что врагов вокруг стало маловато. Они все отошли от этой улицы. Это был скелет. Он шел к нам. Ветер трепал его рваный плащ. Он шел медленно. Каждый его шаг звенел. Он был высок. Очень высок. Метра по три ростом. Одет в черное пальто, рваные штаны и дырявые туфли. На костяной голове находилась большая ковбойская шляпа. В пустых глазницах скелета клубилась тьма. В левой руке он держал мушкет, а в правой был топор. По бокам висели револьверы. В зубах скелет держал дымящуюся сигару. Какой необычный противник. Единственное, что на скелете было чистым и сверкающим, это круглый значок с надписью «Законный порядок». Шериф Гаскон. Рейд, босс. Вид, нежить. Тип, костяной. Вот мы и нарвались. Он подошел ближе и будто навис над нами. Шериф посмотрел на меня своими черными пустыми глазницами. Из них полыхнула тьмой. Достал из зубов сигару. «Закон», — прошептал скелет. «Поддерживать, порядок», — опустил голову. Он задрожал. Сначала слабо, но вскоре скелет начал трястись, будто в конвульсиях. Его дергало из стороны в сторону, он схватился руками за голову. «Закон!» — закричал скелет. «Я не нарушаю закон. Я закон». Он топнул ногой, и земля вокруг затряслась. Быстро поднял свое оружие и рванул на нас. Удар топора чуть не разрубил меня. Ружье в сторону, и он палит в Ванду. Выстрел оказался таким мощным, что девушку отбросило, несмотря на то, что пуля попала в щит. Рэй переместился за спину скелета, но тот легко блокировал его удар топором. Я рванул в помощь. Рывок. Лапа дракона. Но тот просто уклонился от удара. Черный огонь Алисы попал на его плащ, который скелет легко скинул с себя. Я и Рэй отступили от противника, зависнув на здании рядом. Алиса и Ванда становились на другой крыше. Нам везет, что тут место довольно узкое. Такому типу сложнее передвигаться, но он стрелок, потому нам труднее уклоняться. Скелет очень быстро перезарядил мушкет. Очень быстро. Это похоже необычное оружие. По крайней мере, не похоже на устаревшие разработки пепла. Мощным прыжком он оказался на крыше за нами. Хочет сражаться на своем поле. Новый выстрел, мы с Рэем уклонились, а крыша за нами лишилась целого куска. Похоже, лучше не попадать под выстрел. Скелет рванул в ближний бой. Топором он владел очень шустро и ловко. Сблизиться не получалось. Рэй пробовал атаковать с разных сторон, но противник будто знал, откуда будет атака, и уходил в сторону. На спину скелета напал адский пес, но Рейд, босс, даже внимания на огненную собаку не обратил. Шаг влево, топор проносится мимо, мне в лицо смотрит дуло ружья. Вовремя убрал голову, но звук выстрела чуть не оглушил. Рейд бьет снизу, но в его лицо попадает сигара скелета, и он сам чуть не погибает. Ванда сбивает скелета, он швыряет в девушку собаку. Лучи магии Алисы попадают в цель, но почти не наносит вреда. Палач не сдается, появляется над головой скелета, но тут же исчезает, оставляя вместо себя меч. Появляется справа и выхватывает из рук противника ружье. Топор несется на друга, но тот сразу же исчезает, но там уже я. Уклоняюсь от взмаха и наношу удар в грудную клетку монстра. Вспышка волчьего духа. Вспышка света отбрасывает противника. На него сверху падает Ванда и вбивает в крышу. Она тут же исчезает, и черный огонь окутывает его, как и крышу дома. Мы отступаем, чтобы нас не задело. Ну и ну, вытер пот Рэй. Меч остался там, в огне, благо тот был не из его драгоценной коллекции, а вполне обычный дзамбата, для сражений с плотными противниками. Меч потерял в черном пламени, зато достал себе хорошее ружье. Шустрый гад. Очень, кивнул я. Думаю, это достаточное доказательство того, что шериф не убийца. Вполне. И тут крыша под нами разрушается. Мы сумели убраться с нее. Я завис над ней, но тут же мне пришлось убираться, потому как в меня полетели пули, много пуль. На крышу запрыгнул скелет. Он в своей шляпе, рваной одежде и с двумя револьверами в руках. На него налетела Ванда, но противник отступил очень большим прыжком и успел несколько раз выстрелить в девушку. Пес с Алисы напал на него по приземлении, но погиб, получив очередь пуль. Я устремился на врага, резко влево и залегаю за трубой. Пули летят чуть ли не постоянно. Противник стреляет, отступает и перезаряжается. Вот же гад. Пули летели градом, а противник двигался от крыши к крыше, совершая высокие прыжки. Рэй уже достал новый более короткий меч, чтобы легче было атаковать, но добраться до шустрого скелета оказалось очень сложно. Алиса призвала своего гелиофоба, но пусть он был неуязвим к свинцу, но догнать противника не мог. Да и сражаться на крышах было неудобно. Тут не так много мест, чтобы от пуль спрятаться. Мы переглянулись. «Отвлеките его!» — крикнул друзьям и скрылся за стенкой. «Туманный воин!» Превратившись в дым, я начал медленно красться к цели. Скелет отстреливался и передвигался, а друзья старались заманить его ближе ко мне. Передвигаясь чуть ли не по краю, двигаясь как улитка, я все же смог добраться до Гаскона. Выхожу из режима. Рука. Копье. Пробиваю его череп. Он раскалывается на куски и разлетается в разные стороны. Шторм волчьего духа. Голубой серп разрушает тело скелета. Есть. Но тут в мой затылок упирается ствол. Чик. Выстрела не последовало. Кувырком отступаю и чуть не падаю с крыши. Успеваю увидеть, как скелет очень быстро собирается, по кускам. Он опять отпрыгивает, и разрушенный череп собирается вновь. Мои друзья оказываются рядом со мной. Скелет посмотрел на свои револьверы, а затем выкинул их. Патроны у него не бесконечные. Мы стояли на крышах и смотрели друг на друга. Тьма в глазах скелета стала выходить из черепа и крутиться вокруг его головы. Скелет поднял руку и зубам, а затем каким-то непонятным образом свистнул. Резкий звук был таким сильным, что у меня уши заложило. Рядом со скелетом из ниоткуда появились другие скелеты. Все они вооружены пушками и оружием ближнего боя. Их была дюжина. Вот это плохо. Шестеро рванули на нас. Трое с ружьями и трое с мечами. Они устремились в атаку, а остальные отступили вместе с шерифом. Бездна. Уклоняюсь от клинков, одним ударом разбиваю череп скелета. Рэй быстро избавился от стрелков, а Алиса и Ванда уничтожили еще двоих. Что-то слабоваты они. Донесся до нас мощный крик. Ударная волна сбила нас с ног. Перед нами поднялись клубы дыма. Я услышал стук копыт, ржание и хруст костей. Дым улегся, и перед нами предстал кентавр. Настоящий костяной кентавр. Большой, мощный скелет получеловек, полулошадь, собранный из костей других людей. Теперь ясно, зачем ему понадобились те шестеро. Вооружен монстр был огромным копьем, также созданным из костей. Канилют устремился на нас. Разбежались в стороны, но тот попытался зацепить нас копьем. Он не остановился и спрыгнул с крыши. Гад не собирался драться на крышах. Мы рванули за ним. Раскрываю крылья и лечу вслед за ним. Слышу звуки выстрелов. Сворачиваю налево. На крышах виднеются скелеты и мертвяки с ружьями. Я для них удобная мишень. Порой жалею, что не умею перемещаться скачком. Ускоряюсь и обрушиваюсь прямо на спину кентавру. Его позвоночник выдержал вес моего удара, он даже не замедлился. Крутанул копье, чуть не сбив меня со своей спины. Пригнулся и вцепился в шею монстру. Плащом закрываю его голову, мешая видеть. Он начал вилять и пытался скинуть меня. Копье чуть не пробило мой живот, когда противник решил достать меня ударом через себя. Мы неслись по улицам и только неким чудом ни во что не врезались. Скорость была довольно высокой, хотя более чем уверен, что он так хорошо знает карту города, да и туман ему подсказывает. Однако, неожиданных препятствий монстр не предусмотрел. На узкой дороге, перед монстром появилась Ванда. Она выставила щит и применила умение «Нерушимый монумент», став неуязвимой статуей. Выставив в этой позе щит и загородив собой проход, она стал идеальным тараном. Отпрыгиваю, и кентавр на полной скорости врезается в девушку. Мощный удар сотрясает дома вокруг, и черепица падает с крыш. Врезавшись на полной скорости в неуязвимую цель, кости скелета оказались переломаны. Но беда для него не приходит одна, и сверху на него обрушивается удар Рея, превращая позвоночник и ребра нежити в щепки, забивая скелета в яму, образованную ударной волной. Рей схватил сестру и переместился оттуда. Как раз в тот момент, когда черный огонь окутал тело Рейд, босса. Теперь он не уйдет от черного огня и полностью им схвачен. Скелет медленно сгорал, не в силах восстановиться. Туман тут ничем не поможет, как и другие мертвецы, которые в попытке добраться до шерифа сами сгорали в черном пламени. Тьма начала покидать скелета. Мы остановились недалеко от него и видели черноту, сгораемую внутри огня. Пламя сожрало то, что осталось от шерифа. От него осталась только его шляпа. Я поднял ее и отряхнул от грязи, а затем кинул ее в пламя. «Негоже воину умирать без своей шляпы», — сказал я, поправляя свою, к тому же ничем особенным его головной убор не был. На секунду мне почудилась странная картина в огне, будто кто-то поднял горящую шляпу, надел ее и отсалютовал мне, а затем растворился в пламени. «Прощай, шериф», — сказал я, — «ты остался законом до конца». Когда пламя погасло, мы расслабились. Теперь враг мертв окончательно. Очень был сложный и напряженный бой. Враг каждый раз удивлял нас. Лута от него осталось немного. Его ружье, пистолеты, но патронов к ним нет. У меня как-то много вооружения стало. Тот пистоль, мушкетон, теперь вот ружье и револьверы. Скоро буду как каратель ходить. Пистолеты у него крутые, большие, специально под его руку, тяжелые, стилизованы под стимпанк. Гравировка очень красивая. Именной револьвер шерифа. Урон 70-90. Тип огнестрельное оружие. Ранг фиолетовый. Прочность 141/200. Дальность атаки 25 метров, плюс 10 к дальности атаки. Шанс попадания в цель увеличен на 30%. Шериф Гаскон был отличным стрелком и смело мог считаться лучшим в городе. Победив на турнире стрелков, он получил особые пистолеты, созданные гениальным оружейником Густовой. Это был прорыв в устройстве огнестрельного оружия мира. Однако разочарованное начальство даже не стало интересоваться работой великого гения. Говорят, шериф так любил свои пистолеты, что даже зачаровал их, чтобы никто не смог к ним прикоснуться, кроме него. Законный порядок. Это показывает, как предан он был своему делу, и как он сожалел о том, что когда-то нарушил так любимый им закон. Эта форма была не очень подходящей для боя на улицах, заметила Ванда. А он и не собирался так сражаться, ответил ей Рэй, достав карту. Тут оружейный склад недалеко. Он, похоже, собирался добежать до него, взять еще оружие и начать наши пляски по новой. «Какой неприятный противник», — хмыкнул я. «Я представил себе, если бы он добрался, опять взял бы патроны и начал бы в нас палить. Мы чудом выжили под градом пуль. А где Алиса?» «Я тут», — послышалось недалеко. «Только сейчас я заметил, что мы вернулись на то же место, от которого и начали бой. Дом доктора». Алиса рылась среди руин и отталкивала балки. «Я поспешил к ней». Там она нашла проход в подвал, заваленный досками и мусором. Разгребли его и открыли. В нос ударила затхлость и запах гнили. Осторожно спустились вниз и стали свидетелями не самой приятной картины. Большая, залитая кровью комната. Несколько кушеток, на которых догнивали расчлененные трупы. Запах стоял страшный. В дальнем углу мы нашли карту города с помеченными местами жертв. Тут же были изображения бабочки, нарисованные кровью на стенах, и разного рода руны. Довольно мерзковато. Алиса без брезгливости подошла к столу и начала осматривать его, залезая в каждый ящик. Мы же с Рэем добили трупы. Они и так вряд ли поднимутся, но рисковать не стоит. Для этого дела воспользовались тем, что нашли тут, свои руки и оружие пачкать не хотелось. пара мечей, валялись в углу. Ванда же остаться тут не смогла и вышла наружу. Я решил девушку одну не оставлять, и пошел с ней, пока остальные тут занимались поисками. Не самое приятное зрелище, вздохнул я, осматривая округ глазом. Ага, скривилась Дрэу. И как они там так легко находятся? Привыкли, наверное, пожал я плечами. Народ надолго там не задержался. Вскоре она вылезли наружу. Сомнений нет, убийца доктор Мерл Абрахам, грустно ответил Рэй. Вообще не детектив. Тайна оказалась не такой уж тайной, похлопал его по плечу. Из его записи я узнала, что он раньше состоял в секте черной бабочки. Сам доппелем стать не смог, но вот скрывающие амулеты у него были. И зачем ему нужно было все это? Он умирал. Заразился чем-то на одном из заданий секты, но его собратья отказали ему в лечении, а сам он ничего поделать не мог. Вот и украл у них записи. Болезнь помутила его рассудок, потому он слегка спятил. Гнить заживо не очень приятно. А те трупы кто? Чтобы оттягивать смерть, ему приходилось пить настой из сердец, скривился палач. Вот и решились его проблемы с выпивкой. Мерзко. Работая в полиции патологоанатомом, а также занимаясь в местной поликлинике, он имел доступ к информации по горожанам и приезжим. К нему многие приходили на обследование, да и не оказывал он в лечении и абортах даже дамам легкого поведения. А почему он не попросил лечения в храме? Спросила Ванда. А кто станет лечить слугу зверобога, да и к тому же того, кто приносил кровавые жертвы детей? Вероятно, его бы убили в дверях. Именно. Его дневник много секретов таит. Что дальше? Спросил я. Шахта, если не отрежем подпитку, справиться с туманом будет невозможно. Тогда туда, кивнула Дрэу. Постойте, а как же Джина? Спросил я. Есть ли информация о ней? Тифлингесса начала шерстить дневник, но через несколько минут только отрицательно помотала головой. Тогда сначала к ней, а потом в шахту, решил я. Яхан сказал, что это важно, так что идем туда. Ну, так веди, хмыкнул Рэй. Алиса убрала дневник и другие бумаги в инвентарь. После просканировав округу на предмет противников, а также сверившись с картой, мы двинулись к мосту, обратно на средний ярус города. Глава 20. Вопросы на ответы. Правда скрытая за правдами. Доктор Марко, Фулмтел Элчимист. Выбежав на мост, мы рванули что есть силы. Да, скрытность для нашей группы никогда ничем хорошим не заканчивалась. Если мы скрываемся слишком долго, то враги находят нас гораздо быстрее. Не знаю, с чем это связано, или тут есть некая тенденция, но вот когда припекает, мы о стелсе забываем напрочь. Так же случилось и тут. Мы двигались в сторону моста, когда на нас напали доппели. В этот раз они были более организованы и даже смогли нас найти. Сражались они весьма грамотно и просто тянули время. Через несколько секунд боя к ним присоединились просто мертвецы, скелеты набежали, мимики вылезли. Оставаться там было нецелесообразно, потому мы дали стрекача, уже полностью наплевав на тишину или незаметность. Итог. Мы несемся по мосту, а за нами несется половина города. Ну, или по крайней мере солидная его часть. Оборачиваешься и понимаешь, кунсткамере есть, где пополнить свои экспонаты. Почему все оборачивается именно так? Крикнул Рэй. На тебе что, какое-то проклятие? Откуда я знаю? Кричу ему в ответ. Может и есть что-то. Твою мышь, выругался палач. Хари спорить, шевелитесь, драконий рог вам в бок. Крикнула нам Ванда чуть впереди. Нытики, вздохнула Алиса. Вот в такой обстановке странного, смертельного и безумного спокойного общения мы и несемся от тучи врагов. На мосту дорога сузилась, что дало нам возможность хоть как-то атаковать. Резкий разворот. Шторм волчьего духа. Умение срывается с ноги и несется в столпившихся, толкающихся и спешащих к нам тварей. Монстры тупыми не были и решили уклониться, но также решили все, кто видел атаки, а вот задние ряды не видели и просто затоптали всех, кто замешкался, а на себя приняли мой удар. В этот момент на толпу обрушился Рэй с водяным мечом и разметал противников в разные стороны, часть из которых полетела с моста прямо в шахту, а Алиса добавила черным пламенем, которое очень быстро распространялось. Твари, горящие всепожирающим огнем, ломанулись на нас, но Ванда успела сменить комплект на щит и меч колосса и создала барьер, который собой закрыл проход по мосту. На несколько секунд перед врагами появилась непреодолимая стена. Толкучка усилилась, что дало нам, троим, серьезно проредить ряды противников, а после быстро убежать, не заботясь о сборе лута, что, конечно, довольно богохульно по отношению ко всем законам РПГ. Да простит меня алчность. Убежав на достаточное расстояние и спрятавшись, мы развалились отдыхать. Что-то за один день у нас многовато масштабных битв. Сначала мимики, потом рейд, босс, а теперь и толпа монстров. У меня же закончилась кровь, потому Алиса любезно предоставил мне свою, чтобы я делал без нее. Но из шеи решил не пить, а то мы так можем задержаться надолго, если мне сильно понравится, или ей, так что пил из руки. Судя по лицу Ванды, она хотела предложить и свою, но промолчала. Уровней мы получим немало при выходе, отдышался Рэй. Прямо не терпится. Это если мы пройдем сюжет, заметила Алиса. Я где-то читала, что некоторые проваленные сюжеты забирают все, чего достигли в ходе выполнения. Я о таком что-то не слышал, помрачнел Рэй. Мне это тоже не понравилось, не очень мне хочется осознавать, что все мои действия были впустую. Да уровни за это все уже окупают поход сюда. Это просто было нытье одного типа на форумах. Она поморщилась, когда я прокусил ее кожу. Вкусно. Как же вкусно и сладко. Он долго изливался, что у него отобрали все, что было, а уровней так и не получил, несмотря на неделю работы. Хотя доказательств он так и не предоставил. «Пф, ньюфак», фыркнула Ванда. «Даже сложностей боится». «Уж кто бы говорил», — покачал головой палач. «Сама ни во что не играла. Я играла в Ultima 3», — заявила она. «А во, чем это тебя таким тяжелым по голове ударило?» — удивился ее брат. «Я об этой игрушке, кажется, слышал, или видя о ней смотрел когда-то. Весело порой смотреть обзоры, если их ведут люди с хорошим чувством юмора. Игра вроде как из 80-ти, их, древняя как динозавры. А я вот решилась. Я играла за Эвока, Рогу, Трансвестита. Я чуть Алисой не подавился. Это как?» Рэй был по колено в шоке. «Ну, там, есть раса пушистиков, а выбор пола из трех вариантов. Вот и решила быть оригинальной», — гордо заявила она. «Кстати, я знаю одну песенку из шоу ужасов Рокки Хоррора. Ради всех богов, не смей ее петь». Ужаснулся я. Фильм я, слава Битарангу, не смотрел, но одну песню, к несчастью, знаю. Тебя Эйлистри анафеме подвергнет за это. Потому молчи и не рискую головой. Ладно, ладно, надулась она. И в эти игры больше не играй, алтфакты недоделанные. Зануды. На этом обсуждение этой темы мы закончили. Бедная Эйлистри, боюсь, ее рассудок даст сбой из-за одной последовательницы. Интересно, у богов есть запасной мозг, и может ли она пережить такое? Загадки, которые останутся без ответа. Убиль же только смеется над бедной богиней, которой досталась такая последовательница. И это ей еще повезло, что песни только принимает, а не тексты, молитвы или живое общение. Да, даже мы не уверены, что переживем соседство с этой девчонкой, а уж как там богиня. Зато Ванда идеально как психологическое оружие или пыточный инструмент. Любого достанет. Да уж, нас ждет еще много нового. После того, как отдохнули, мы двинулись дальше. Наша цель — найти полицейский участок и поискать там вещи доктора, а если не будет, посмотрим в той больнице, где он работал. Ну и обязательно зайдем домой к Джина. Нужно понять, что в ней такого особенного. Твари уже оправились от боя на мосту и вовсю искали нас. Да пилистали вновь лучше, чем были, потому теперь мы стараемся встречаться с ними как можно раньше. Теперь стелс нам нужно продержать как можно дольше. До полицейского участка удалось добраться относительно скрытно. Почему относительно? Потому что пошуметь все же пришлось, когда нас загнали в угол, но удалось сбежать и не навлечь на себя внимание толпы. Поиски по зданию долго не продлились. Нашли саквояж доктора, несколько его личных вещей и его ритуальный нож. Довольно жутковато выглядит. Волнистый клинок, изогнутая рукоять и узоры на лезвии. Ритуальный кинжал черной бабочки. Урон 10-16. Тип – кинжал. Ранг – черный. Прочность – 723-тысячная. Ритуальный кинжал лживого зверобога. Содержит в себе мощную концентрацию темной энергии, собранную из невинных и добровольных жертв. Вот он какой, ножик, что убил 8 девушек, а возможно и до этого погубил немало народа. Страшное оружие и раны от него точно получаются смертельными. Нож забрала Алиса, как и все остальные вещи убийцы. Ничего более полезного мы не нашли, потому поспешили убраться от участка побыстрее. За нами следовали по пятам, нас гнали, преследовали и пытались поймать. Однако, противники начали вызывать у меня подозрения. Они вели нас куда-то в сторону. Прикинув на карте пройденный путь, я заметил, что они стараются держать нас подальше от нашей цели. Ведь найдя все нужные вещи, мы стали продвигаться к дому Джина, но туман, похоже, не хочет, чтобы мы туда попали. Подозрительно. Что же там такого, что скрывает туман? Кто такая Джина Визель? Чем она была так нужна Абрахаму? Когда бегалки и догонялки мне надоели, мы решили временно разделиться. Другого способа добраться до нужного места просто нет. Обновили алые узы, чтобы точно знать местонахождение друг друга, а после этого друзья ушли, вперед отвлекая врагов на себя. Конечно, Рэй бы лучше меня смог бы прокрасться через ряды противников, но в тесных помещениях ему сражаться очень сложно, да и он не сенсор, потому ему в такой обстановке будет сложно добраться до нужного места. А вот я сумею избежать часть встреч, да и Убиль сказал, что сможет ненадолго прикрыть меня от тумана, а уж друзья втроем точно продержатся без меня. Сразу бросаться в бой они не станут, что даст мне хоть какое-то время все выяснить и вернуться. Благо снайпера больше нет, что значит подстрелить меня издали меньше шансов. Отделившись от группы, я скрылся и дождался, когда преследователи в виде наших копий пройдут мимо. Вышел из укрытия и двинулся в сторону дома. На улице была нежить, потому, чтобы не привлечь их внимание, мне пришлось ползти по стене, забраться в ближайшее окно и там выйти через другое и так раз 5. Но лучше это, чем вступать в ненужные драки. Домик Джина был совсем маленьким. По сравнению с остальными он выглядел довольно бедно. Его будто зажало между двумя каменными двухэтажными домами. Ветхий, полуразвалившийся и только чудом не сгорел, как другие. Дома так сжали его между собой, будто собирались раздавить. Внутри ничего особенного не обнаружил. Вздохнув, я открыл дверь. По спине прошелся холодок. Лучше поспешить. Войдя в темное помещение, я начал внимательно осматривать все вокруг. Скудная мебель, камин, небольшая картина города, ваза с увядшими цветами, детский рисунок бабочки на столе. Подойдя к камину, нашел там несколько полусгоревших писем, счетов за воду, а также рисунков. Письма были, как ни странно, от доктора. Просмотрев, что можно было, я увидел довольно необычные строки. Это больше похоже на возвращенные письма, или неоправленные. Спасибо, что беспокоишься о моем здоровье, Джин. Но шансов у меня мало. Ты уже получила то, хм. Вот еще. Я знаю, что поступаю глупо, но других возможностей нет. Это наш единственный шанс, Джин.